yourself. Let's pray, okay? Давайте помолимся. Thank you, Lord, for this morning. Спасибо тебе, Господь, за сегодняшнее утро. Thank you for the chance to be together as brothers and sisters in Christ. За возможность быть вместе как братья и сестры во Христе. Thank you for each person that's here today. Спасибо за каждого, кто здесь сегодня. Thank you for our children. Спасибо за наших детей. For those who are teaching this morning. За тех, кто учит их сегодня утром. Wisdom and strength. Да, мудрости и сил. Thank you for the opportunity to help parents. Спасибо за возможность помогать родителям. In teaching our children about Jesus. И научать наших детей об Иисусе. How important he is in our lives. Учить их тому, насколько он важен в нашей жизни. I pray that our children will soon come to a place of understanding to how to repent and to put their faith in Jesus. И я молюсь, чтобы наши дети вскоре поняли, как покаяться и поверить в Иисуса Христа. Thank you, Lord, for the chance to encourage each other here today. Спасибо тебе, Господь, за эту возможность воодушевлять друг друга. And again, I pray for those who are not able to be here. И снова я молюсь за тех, кто не смог прийти. Please, Lord, watch over them, protect them. Защищай, оберегай их, Отец. Thank you for your word. Спасибо тебе за твое слово. Now, as we take some time to study together. Когда мы будем изучать его вместе. Please teach us. Прошу тебя. By your spirit. С твоим духом. In the name of Jesus, in Jesus Christ, Amen. I want you to think about some of your good friends. Я хочу, чтобы вы сейчас подумали о некоторых из ваших хороших, давних друзей. How did that person or those people, how did they become your friends? Как эти люди стали? Как этот человек стал вашим другом? Usually it's not too difficult. Обычно ничего. It's pretty simple. Особенно все просто. You spend time together. Вы просто проводили время вместе. You find that you're spending time together. Когда вы проводили время вместе. And you have similar interests. И у вас появились общие интересы. Similar ideas about life. Похожие идеи о жизни. And after a period of time. И через некоторое время. You've developed a friendship. Вы все это перешло в дружбу. Which you value. Которую вы цените. That idea of gaining a friend, of becoming friends with someone. И вот эта идея, когда ты дружишь. This is what Paul is talking about in the verses we're going to look at today. Для кого-то. Об этом говорит Павел в стихах, которые мы сегодня рассмотрим. It's actually a very important but simple principle. На самом деле это очень простой, но очень важный принцип. As a believer gets to know God better. Когда верующий лучше познает Бога. Through His Son Jesus Christ. Через Его Сына Иисуса Христа. What happened? We become что friends. Получается, мы становимся друзьями. How we become friends with God. Таким образом мы становимся друзьями. And as that happens, и когда это происходит, as we continually are going to gain something. Продолжительно, постоянно получаем что-то. This is what we're going to see today. Это мы увидим сегодня. As we become closer friends with Jesus. Когда мы становимся. We're going to gain more and more wisdom and understanding about life. Мы начинаем получать все больше и больше понимания и мудрости о жизни. Paul observed this. He saw this in the church in Ephesus. Над этим в церкви в Эфесе. And he prayed that this friendship between these believers. Молился о том, чтобы эта дружба между верующими and Jesus Christ, и Иисусом Христом, would just grow more and more. Чтобы она просто росла все больше и больше. Let's look at this. Let's look at these few verses. Давайте прочитаем эти пару стихов. And as always, remember, he's speaking to the Ephesian church. Помните, что он говорит сейчас, обращается в этом письме к церкви в Эфесе. But God wants us to hear the message. As well. Бог хочет, чтобы и мы услышали это послание. All right. Verses 15, very few, just a few verses. 15, 16, 17. Пару стихов. 15, первая глава. Yeah, period. Verses, chapter 1. Первая глава. Verses 15, 16, 17. 15, 16 и 17 стихи. And the first phrase of 18. И первая struggle not going to work. It может быть первая фраза 18-го стиха. Okay, we'll look at that when we get there. Okay. Получится или нет? All right. Verses 15 and 16. 15, 16. Let's go there first. All right. Давайте. Read those two. Look at those two verses. Два стиха прочитаем сначала, 15 и 16. Поэтому и я, услышав о вашей вере в Господа Иисуса и о вашей любви ко всем святым, не перестаю благодарить за вас Бога, вспоминая вас в своих молитвах. Okay. Paul was always praying for these believers. Павел постоянно молился об этих верующих. We need to be praying for each other. И нам тоже стоит. Нам тоже нужно молиться друг за друга. That we pray for each other. Это очень важно, чтобы мы молились. Because these believers in Ephesus were making good choices in life, принимали хорошие решения в жизни. It was easy for Paul to pray for them. Было просто для Павла. He says here he gave thanks for three reasons. You see that? По трем причинам он благодарил. I hope that these reasons are true for us. И я надеюсь, что эти причины касаются и нас. Paul looked at the church. Павел наблюдал за церковью. And he saw three things. И он видел три вещи. And he said, "This is great." И он сказал, это замечательно. And he thanked God for these things. И он благодарил Господа за эти вещи. What was the first thing that he was thankful for? Первая вещь. Well, he was thankful because. Ну, потому что он за Бога. Of the spiritual blessings that existed in their lives. Духовное благословение, которое было в их жизни. We looked at those verses 3-14. Мы уже рассмотрели это с 3 по 14 стих. We spent three Sundays looking at those blessings. Три воскресенья у нас на это ушло, мы рассматривали. These things that are true in the life of a believer, we need to know them. И вот эти вещи, которые истинны в жизни верующего, нам нужно знать об этих вещах. They knew about these blessings. Они знали об этих благословениях. Because they knew about these blessings. Из-за этого they gave praise to God. Они прославляли Бога. What was the second thing that he saw? Второе, что Павел увидел? Paul saw their faith. Павел увидел их веру. What is that? What does he see? Что это значит? Что он увидел? He saw them trusting God continually. Continually. Продолжительно доверяют Господу. And obeying his commands. И исполняют его заповеди. What is that? That's faith. Это вера. So he says, I could see their faith. Я вижу их веру. Okay. What's the third thing? Третье что? He saw. Он увидел. What? Что? What does it say? Что здесь говорится в этом? Love. Их любовь. He saw love in the church. Love between each other. Любовь между членами церкви увидел. He saw them helping each other. Он увидел, как они помогают. Caring for each other. Заботятся друг о друге. Encouraging each other. Воодушевляют друг друга. And more. И больше. And Paul says that stuff that he saw. Павел говорит, что вот эти вещи, которые он увидел. What is it? Что это? It's love. Это любовь. You're loving each other. Вы любите друг друга. As you help each other and care for each other. Помогаете друг другу. Spend time together. Pray for each other. Проводите время вместе. Молитесь друг за друга. You're loving each other. Таким образом вы любите друг друга. Paul saw their faith. He saw their love. Веру, любовь. He saw them praising God. Как они прославляли Бога. Because they understood their blessings. Потому что они понимали, какие у них есть благословения. And he was thankful. И он был благодарен за это. Isn't this interesting? И это интересно, не так ли? These are the things that Paul was thankful for. Вот за вот эти вещи Павел был благодарен. Sometimes it's just as important what he doesn't say. Иногда то одинаково важно то, о чем он не говорит. When Paul looked at the church, когда Павел смотрел, наблюдал за церковью, I'm thankful. Он говорил, that you understand your blessings за то, что in Christ. Осознаете I'm thankful во Христе. For the faith. That you have благодарен за веру, которая у вас есть во Христе. For your love, the love that you have for each other. Которая у вас проявляется друг другу. What didn't he say? А о чем он не сказал? It's very interesting. He didn't say, I'm thankful for the great building that you have. За вот это огромное здание, которое у вас есть. I'm thankful for the great finances that you have. Кучу денег, которые у вас есть. didn't say that. Он такого не говорил. I'm thankful for the great programs that you have. За вот эти I'm thankful for the great music that you have. Я тоже очень благодарен за замечательную музыку. I'm thankful for the great preaching that you have. За проповеди, которые у вас проповедуются, замечательные. He didn't say that. Он ничего из этого не сказал. Now, is there anything wrong with buildings? Но что-то есть плохого в здании? No. Is there anything wrong with having good finances? Anything wrong with music and preaching and programs and anything wrong with those things? No, of course not. There's nothing wrong with those things. But they're not the most important things. For Paul, when he looked at the church, these are the things that I'm looking for. I'm looking for you understanding who you are in Christ, that you understand your blessings in Christ. Видят ли они кто они, кем они являются во Христе? That you are showing that you have faith in Christ. Свои благословения. That you are loving each other. Сознают ли они, что они верят? These are the things that excited Paul when he looked at the church. И вот это все оно радовало Павла, когда он наблюдал за церковью. That's what I want to be true for us. Я тоже хочу, чтобы это было истинно для нас. These are the true marks of maturity. Истинные признаки among, in a church family. Зрелости в церковной семье. So Paul's praying for them. And he continues. Павел молится за них, он продолжает это делать. Let's look at verse 17. Next verse. Следующий стих посмотрим. What is he look at specifically what he prays for, okay? О чём он молится? Verse 17. 17 стих. Я молюсь, чтобы Бог нашего Господа Иисуса Христа, прославленный Отец, дал вам духа мудрости и откровения, чтобы вы лучше познали его. Mm-hmm. Okay, this is what Paul goes on to pray for. И вот Павел продолжает молиться об этом. He prays for two primary things. Он молится за две главные вещи. He wants the believers there. Он хочет, чтобы верующие to have more wisdom. Имели больше мудрости. And he uses the word revelation. И он использует слово откровение. Don't be confused by that word. Пусть это вас не собьет с толку. He's talking about understanding. Он имеет в виду понимание. Where do these qualities, where do these things come from? И откуда можно взять эти качества? We gain more wisdom. Мы получаем больше мудрости. What is wisdom? А что такое мудрость? Is the ability мудрость это возможность good choices. Принимать хорошие решения. Do you want to make good choices in life? Хотите принимать хорошие решения? I want to make good choices. Я очень хочу этого. Wisdom is about making good choices. Мудрость это когда вы понимаете the ability возможность to make good choices. Возможность принимать хорошие that решения, honor God. Которые почитают Бога. That increase righteousness in the world. Увеличивают праведность в мире. Okay. We want to gain more wisdom. Мы хотим получить and more больше understanding. Мудрости, понимания. The word there is revelation. Там слово используется откровение. What does that mean? Что это значит? That is the ability. Откровение это возможность. Okay. This is very important. Это очень важно. The ability to reveal or understand или понимать the true nature of something. Истинную природу чего-то. Wait a minute. What do you mean? Подождите. Что ты имеешь в виду? In other words, другими словами, I can. Do I want to be involved with this? Do I want to do this? Do I want to go here? Хочу ли заниматься этим? Хочу ли пойти туда? The ability to understand, понимать, осознавать. To reveal, to uncover, раскрывать, whether that thing является ли вот это is good or bad, чем-то хорошим или плохим, is harmful or helpful, вредным или полезным. That's what he's talking about. Вот о чем он говорит. We gain these qualities, wisdom, understanding or revelation, откровение или понимание, as we get to know God better. Как мы всё лучше познаём Бога. As we get to know who he really is. Мы познаём, кем он является на самом деле. Or you could say it this way. Или можно так сказать. As we become closer friends, становимся более близкими друзьями с ним. As we do, И когда мы это делаем, we gain more wisdom, получаем больше мудрости and understanding. И понимания. In other words, let me say it this way. As we gain an accurate, a more accurate knowledge about God. Okay. Now, I'm not talking about just facts and information. That's not what we're talking about. That's good. That's not bad. But the word that Paul uses here is talking about a personal relationship with. Личных взаимоотношений. Not just fact number one, fact number two, fact number five. No, that's not what he's talking about. Не об этом говорит здесь. He's talking about getting to know a person better, personally. Чтобы мы знали лучше человека, лично. As I know the person better, I have an understanding about that person. Я получаю больше, лучше понимание. As I gain this kind of knowledge, когда я получаю это знание о Боге, what do I gain? Что я еще получаю? Wisdom and understanding. Мудрость, понимание. Here it is, and here's the point. Here's the key thing today. Вот суть, вот ключевой момент. Don't miss this. Пожалуйста, не упустите это. We need, as believers, нам нужно, как верующим, as believers, to be closer friends, более близкими друзьями, with Jesus Christ. С Иисусом Христом. That's the key thing that he's talking about. Ключевой момент, о котором говорит Павел. If wisdom and understanding is very important. Мудрость и понимание очень важны. But we can't gain that. We can't have that. We can't be wise and have understanding. Мудрыми и понимать. Apart from, we can't have apart from a growing personal relationship, a friendship, взаимоотношений без дружбы with Jesus, с Иисусом Христом. We need to truly know him. Нам нужно по-настоящему знать его, кто он. And as we become a closer friend with Jesus, становимся более близкими друзьями с Иисусом. What happens? Что происходит? We change. Мы меняемся. We become a different person. Мы становимся другим человеком. We become in part. We become wiser. В каком-то смысле мы становимся мудрее. And we have the ability to better understand. И у нас появляется возможность. This лучше is понимать. What Paul is praying for. Вот о чем молится Павел. And if you go into verse 18. И если прочитать. Now let's see if we can do this. Попробуем. Look at verse 18. Прочитать, посмотрим 18 стих. Your eyes, he wants the eyes. He prays that their eyes have the eyes of their heart. He says that the eyes of their heart have been enlightened. That's it. That's great. И Павел еще хочет, чтобы Бог просветил очи вашего сердца. He's recognizing. И Павел осознает. That they can do this. Они могут это сделать. Is this possible? Can I truly have more wisdom? Can I truly have more understanding? Больше понимания. And Paul is saying here. Павел говорит здесь. Yes, you can. Да, вы можете. You can, because you have been. Потому что вы. You have been enlightened about who God is. And what he has done for you. Вы узнали больше о Боге и узнали о том, что он сделал для вас. He's talking about verse again. He's pointing back to what he said in verses 3 to 14. И он опять же говорит о том, о чем он говорил с 3 по 14 стихи. By the way, кстати, just for fun. Просто I want you to know this. Хочу, чтобы вы знали. It doesn't change anything. Ни на что не влияет. Verse 3 to 14. С 3 по 14 стихи. It's one sentence. Это одно предложение. It's just one sentence. In Greek. В греческом оригинале Павел писал когда это. It's just one sentence. Он написал это одним предложением. С 3 по 14 стихи. Verses 15. Стихи с 15. To 23. To the end of the chapter. До конца главы. It's one sentence. Это тоже одно предложение. That's it. И все. He just kept, писал, just kept adding phrases and добавлял, he never put a period. He just kept writing. Very поставил. Interesting. One long sentence. We have been enlightened. We have understanding. We've been made aware of the glory of God, the majesty of God, the love and the grace of God. When we hear the gospel, when we repent and put our faith in Jesus Christ, we have been made aware of who God is. Через это узнаем, кто what he wants Бог, to do in my life. Чего он хочет в моей жизни. In his and in all people's lives. И в жизни каждого человека. You're able. We have the ability. У вас есть возможность. To be wise. To have understanding. Иметь понимание. About all of the various things that we experience разных in life each day. Переживаниях в нашей жизни. Should I do this? Стоит мне так поступить? Is this good for me or harmful for me? Это будет лучше для меня или хуже? I don't know. I don't care. I'm just going to do it. Мне все равно. Я просто сделаю. No. Нет. As followers of Jesus Christ. Следователи Христа. Before we do something. Перед тем, как сделать что-то. We ask. Мы спрашиваем. Is this a wise choice? Is this a good choice? Хорошее решение. Is this profitable for me? Полезно ли это для меня? Is this going to honor God? Смогу ли я почитать Бога таким образом? If the answer is yes, если ответ да, go for it. То, пожалуйста, делайте. If the answer is no, если ответ нет, what do we do? Что нам делать? We say no. Мы говорим нет. We say no, I'm not going to do this. Нет, я не буду так поступать. That is what Paul is talking вот about here. О чём говорит Павел здесь? We as believers. Мы как верующие. Have the ability to do this. As we walk through life each and every day, and have choices all the time. Am I going to do this? Am I going to do that? Is this good or is this bad? We can have the wisdom and understanding to make right choices. Why? How? Как? Because we are friends with Jesus. Потому что мы друзья, наш друг Иисус Христос. And that's not even right. No, let me say that different. Let me Давайте say по-другому. Because we are close. Потому что мы близкие. Friends. Друзья. With Jesus. С Иисусом. Because we are around. Потому что him. Мы возле него. All the time. Все время. You gain insight and understanding. Мы получаем мудрость и знания. This is good for me. Это хорошо для меня. And it gives honor to God. Также это почитает Бога. That is something to be thankful for. И это действительно что-то, ради чего стоит быть благодарным. Paul gives thanks and he prays to this end. Благодарит за это и молится об этом. This can only as we continue to make right choices. Когда мы продолжаем принимать правильные решения. Do you know this word momentum? Знаете слово? Everybody knows momentum. What is momentum? Инерция. Что такое инерция? What's momentum? Что такое инерция? If you keep doing something, когда вы продолжаете что-то делать, продолжаете делать, goes faster and faster, easier and easier, bigger and bigger, it just keeps growing and growing. Больше и больше. We can gain, I believe, we can, as believers, we gain momentum together as we make right choices. Увеличить свою инерцию, когда мы принимаем правильные решения. It actually does get easier. И на самом деле становится легко, легче. To make right, doesn't mean we're perfect. Never Не означает, что мы будем идеальными. No. Нет. But can it? Is there going to be a time when it's actually easier? Когда I believe the answer is yes. Будет легче принять. Я верю, что да, придет такое время. Becomes easier and easier as we stay closer, get closer and closer to Jesus. Когда мы все ближе и ближе к Иисусу. When we look at something, say, is it good or bad? Смотрим на что-то и думаем, это хорошее что-то или плохое. Is it a godly thing or is it a sinful thing? Благочестивое что-то или грешное? Does it honor God or dishonor Him? Почитает ли это Бога или не почитает? We can know the answer. Мы можем им знать ответ. And we will be motivated to make the right choice. Будем смотивированы на то, чтобы принять правильное решение. Why? И почему? Do you like to hurt your friends? Вам нравится вредить своим друзьям? Is that what friend does? Это то, как поступает друг? Usually not. Обычно нет. That's the whole point. И в этом вся суть. You become close friends and you respect each other. Близкие you care друзья, about each other. Становитесь ближе. You don't want to hurt your friend. Уважайте друг друга. Вы не хотите вредить so друг другу. Have a choice. And it's going to hurt my friend. И когда перед вами стоит решение, которое может навредить вашему другу. No, I'm not going to do that. Я не буду этого делать. Because my friend would be hurt. Это навредит моему другу. I don't want to do that. Я не хочу так поступать. That's exactly. That's exactly what we're looking at here. Об этом мы можем здесь прочитать. So Paul gives thanks. He's thankful for these believers in Ephesus. Верующих в Эфесе. And he prays that they will continue to keep growing. Молится о том, чтобы они that they'll gain more wisdom and understanding. Больше мудрости и понимания. And that this would just keep growing and growing in their lives. Все эти вещи возрастали в их жизни. And that's a very simple prayer. И это очень простая молитва. And that's something that we should pray for each other. И это что-то, о чем нам стоит молиться. And just living every day. Друг за друга. You know, whether you're in classes, просто, or whether you're in your job, or whether we're out in just out in our neighborhoods, or whatever we're doing. Работе где-то или где-то просто. That we will make choices чтобы мы принимали решения based on our friendship with Jesus Christ. На нашей дружбе с Иисусом Христом. Okay. All right. Well, next week на следующей неделе we're actually going to finish chapter 1. Закончим первую главу, I think. Я думаю. Okay. We'll see. Посмотрим. All right, let's pray together. Lord, thank you for these verses we've looked at today. Спасибо тебе, Господь, за эти стихи, которые мы рассмотрели. Thank you for the example the Ephesian church Спасибо is for us. Пример, который дает нам церковь в Эфесе. Lord, thank you for the believers there. Мы благодарим, Господь, тебя за верующих там. Lord, I pray that we would understand how important it is to grow our relationship, our friendship with Jesus. И Господь, я молюсь, чтобы ты помог нам понять, насколько это важно расти в наших отношениях с Иисусом. To get to know Him better. Чтобы познавать Его все больше и больше. So that we might be wiser. Чтобы мы могли быть мудрее. So that we might have better understanding. Чтобы у нас было лучшее понимание. So that we can make good choices. Чтобы мы могли принимать хорошие решения. Lord, I pray that for us, for our church. Молюсь за нас, за нашу церковь. For each one of us. За каждого из нас. Lord, if we want to make good choices, Господь, если мы хотим принимать хорошие решения, we have to have more wisdom and understanding. Нужно больше мудрости и понимания. And if we want more wisdom and understanding, если мы хотим больше мудрости и понимания, we need to be closer to you. Нужно быть ближе к тебе, Господь. So, Lord, that's our prayer. И поэтому об этом мы молимся. Please encourage us to encourage each other, to help each other. Прошу тебя, помогай нам воодушевлять друг друга. To get closer to you. Оказывать помощь друг другу. As we speak to you. Приближались ближе. As we read your word. И когда мы читаем твое слово. As we understand who you are. Понимаем, кто ты. What pleases you. И что угодно тебе. And what grieves you. И что опечаливает тебя. So that we might be able to change our own hearts. Мы могли изменить сердца свои. And be more like you. И быть больше похожими на тебя. We pray in the name of Jesus, Amen. Amen.